Нет, я канонного Рона не просто не люблю, а не люблю в Кубе, но этого, который пока еще не стал неоднократным предателем лучшего друга, его даже жалко как-то. Чувствуется, что матери он не особо нужен, папаня то на работе, то в сарае, старшие братья из дома смылись, как только это стало возможно, остались только педант Перси и оторвы-близнецы, да еще и Джин не погибла, так что мама Молли наверняка долго пребывала в депрессии, ей было не до младшенького. Эх, сейчас Рону 10 лет, а вложено в него да ничего не вложено, способности от рождения слабенькие, никто о том, чтобы их развивать, не заботился, матушка все больше криком воспитывала, лучшие игрушки и одежда доставались принцессе Джинни. Да, при таком раскладе удивительно, что Рон к Хогвартсу вообще читать, писать и считать выучился, да и в шахматы неплохо играл. Ох, что-то меня опять на жалость пробивает. Попробовать, что ли, с Рыжим контакт наладить? Угу, с ним наладишь, а он тебе ножичек в спину при удобном случае. Что там было в фанфиках? Рыжие за дружбу с Гарькой у Дамби на гонораре сидели? Не знаю, родной отец сотоварища с первого курса в шпионов играл? Да как успешно. Но что-то мне кажется, что у Рончика нет и половины тех способностей, что были у мародеров с примкнувшими к ним Севом и Лили. Все это у меня в голове пронеслось в мгновение ока, пока я стоял на дорожке перед домом, всем своим видом изображая растерянного смущенного ребенка. Вот видите, наследник Блэк, не преминул заметить Дамблдор, Гарри необходимо общение с другими детьми, а вы его фактически в одиночестве держите. Насколько я помню, прошипел Сири, у Макглав этого общения Гарри было больше, чем достаточно. Целитель Смитвик очень выразительно что-то говорил о переломах ключиц и трещинах ребер. «Простите, сэр», – прошептал я, – «это мой кузен с приятелями любил за мной гоняться. Мне не всегда удавалось убежать, вот и бывало всякое. А у мистера Блэка хорошо, тихо, спокойно, много книг. Я немного боюсь взрослых ребят. Простите». И на минуту поднял на обоих спорщиков ясные очи, блестевшие от непролитых слез. Сколько я этот прием в комнате перед зеркалом репетировал, кто бы знал. Сириус закашлялся, он-то меня насквозь видел, а добрый дедушка, кажется, впечатлился и ласково сказал: «Тебе не стоит пугаться, Гарри, это хорошие мальчики, они тебя не обидят, думаю, тебе даже понравится здесь, отдохнешь, повеселишься». В ехидных глазах Сириуса не было ни капли сомнения в том, что я повеселюсь, и веселье началось даже раньше, чем я запланировал. Молли, бежавшая впереди всех, узрела заветную цель и, распахнув объятия, бросилась вперед. «Гарри, Гарри, мальчик мой, как я рада тебя видеть!» Наконец-то, зрелище было жутковатое. Молли в своем цветастом платье и тюрбане, из-под которого выбивались рыжие лохмы, в разношенных домашних туфлях с раскинутыми руками летела вперед по принципу: «Вижу цель, не вижу препятствий». А зря. Препятствия, они такие, их не ждешь, а они возникают. Узрев несущийся на меня рыжий мини-бомбардировщик, я замер, глядя на Молли перепуганно, как кролик на удава, а потом отскочил назад, спрятавшись за спину стоявшего прямо за мной Дамблдора. В этот самый момент Молли чисто случайно, совершенно случайно, да, попался под ноги камушек, а поскольку правая туфля у нее явно просила каши, а репаро почтенная мать семейства применить забыла, то следствием этого было эпическое падение. Причем, если бы я не отскочил, упала бы Молли на меня, и думаю, что там бы меня и прикопали, а так, со стороны, мне потом Сири воспоминания слил, это выглядело примерно так. Вот Молли по дорожке несется к нам, вот я смотрю на нее испуганным взглядом кролика, а когда ей остается только схватить меня в объятия, отскакиваю назад и прячусь за спину Дамблдору. В этот самый момент Молли спотыкается и всем своим немалым весом врезается в директорское тело. Падают оба. Меня из зоны поражения успевает выдернуть Сириус. Честно, если бы это была старательно отрепетированная клоунада, и то лучше бы не получилось. Итак, Молли рухнула прямо на доброго дедушку, в результате грохнулись оба и начали барахтаться, пытаясь встать. К чести обоих пострадавших, никаких непарламентских выражений они не употребляли, издавая только разнообразные, но очень выразительные междометия. К тому же своими барахтаниями они подняли на дорожке тучу пыли, так что бросившийся поднимать супругу Артур сослепу попал под удар могучей Молиной ноги и отлетел в сторону, шлепнувшись на задницу. Близнецы ржали. Рон, разинув рот, смотрел на творящееся безобразие с самым дебильным выражением лица. Не растерялся только Перси. Он навел на облако пыли палочку и выкрикнул: Мобиликорпус. Сработало безукоризненно. Заклинание подняло Молли в воздух. Затем Перси аккуратно отлевитировал мать на травку и произнес: «Экскура, репаро, снимаю шляпу». Нет, вот за что в каноне гнобили пацана, он единственный не растерялся, не стал хихикать, а сумел реально помочь. А его стремление к порядку я начинаю понимать. Поживешь всю свою сознательную жизнь в таком веселом дурдоме, поневоле захочется чего-то солидного и основательного. Тут и измерение толщины стенок котлов раем покажется. Между прочим, пострадавшая во время падения одежда Молли тут же почистилась и стала целой. Кстати, починились и туфли. Ладно, надеюсь, Молли извлечет из этого урок, а то камушков тут много. В этот момент Сири помог подняться Дамблдору, а свою одежду добрый дедушка привел в порядок сам. Артур поднялся и бросился к жене. «Молли, пусенька, ты не ушиблась?» Жена метнула на него разъяренный взгляд, но ответила весело и даже в чем-то игриво. «Нет, ничего страшного, Артур. Неловко как-то получилось, нога подвернулась. Боюсь, я напугала милого Гарри». Я взглянул на Молли глазами кота из Шрека и тихо произнес: «Простите, миссис Уизли, я немного не привык, чтобы меня кто-то обнимал. Все так неловко получилось из-за меня, простите». Естественно, Молли и Артур дружно стали меня уверять, что все вышло случайно и я хороший мальчик. Дамблдор снова стал отечески улыбаться, Сири старательно делал покерфейс, но я не сомневался, что внутри он просто содрогается от смеха. И тут Молли, всплеснув руками, воскликнула: «Ах, простите, вы ведь и есть новый опекун Гарри, Сириус Альфард Блэк, к вашим услугам. А вы, я так понимаю, почтенная миссис Маргарет Уизли?» Чопорно поинтересовался Сири. «Директор Дамблдор не раз передавал Гарри ваши приглашения. Надеюсь, я могу оставить здесь мальчика до вечера, не опасаясь за его жизнь и здоровье. Что вы?» — всплеснула руками Молли. «С милым Гарри все будет в порядке, не сомневайтесь». «Хорошо», — кивнул Сириус. «Вечером я аппарирую за Гарри. Приятно было познакомиться, миссис Уизли». И он сделал шаг назад и исчез с резким хлопком. Подозреваю, что Сири из последних сил сдерживался, чтобы не заржать. «Ничего, думаю, что вечером мне будет, чем наполнить блэковский думосбор». Комментарий к глава 130, в которой герой прибывает в резиденцию сторонников Света Нора. http://29192.219.605.81.867.740.jpg http://49.lutal.cru/40.16.86.29.20.11.488.529.lcf.79.jpg Примерно так выглядела косынка Молли. https://2018.02.31b821f7e0.50.2959b5d920.77e462c88e jpg Просто для настроения. https://fanpart.ru/fanslups/harrypottergallery/1132427/harrypotter.jpg https://ipnim.com/originals/c5e5/c5e5/1209f3/d504e0.f8e3/e514e8/73jpg http://58b1ru/61.1870/1086/6387/6h6rsf1btcpeg https://pbs/twim.com/media/dqdvlf1umaip.jpg https://ipnim.com/736x70/64/19/706/1,4,99/667/e0,97/e5/c12,95/835/jpg Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/140100140571271793 Глава 131, в которой герой наблюдает семейную идиллию. Часть 1. Стоило только Сири аппарировать, как взрослая часть семьи вздохнула с некоторым облегчением. Наивные. Ну ладно, не будем людям заранее настроение портить. К тому же, эти Уизли мне пока ничего плохого не сделали. Если удержат себя в известных рамках, то все обойдется феерическим падением Молли. Если же нет, тогда кто сам себе злобный Буратино? Гарри, дорогой, завела Молли, Пойдем в дом. Я приготовила завтрак. К тому же мальчики могут показать тебе свои комнаты. А еще у нас есть метлы, вы можете полетать. Ирончик замечательно играет в шахматы. Надеюсь, тебе будет интересно у нас. Спасибо, миссис Уизли, я непременно проследую к завтраку, вежливо сказал я, склонил голову и слегка шаркнул ножкой. Этим мелочам этикета меня обучила леди Вальпурга. Ну да, достижение хороших манер достойным наследником рода магического, весьма интересная книга. Если бы она лежала на полке в библиотеке, я бы ее, пожалуй, даже любил. Тем более, что у меня уже был преподаватель этикета, но кто в здравом уме и трезвой памяти стал бы спорить с леди Вальпургой? Она быстренько отряхнула пыль с всего раритета 200-летней давности и заявила, что сумела привить хорошие манеры двум собственным оболтусам, а уж такому хорошему мальчику, как я, привьет тем более. И это при том, что я уже в достаточной мере владел застольным этикетом. Ух, как вспомню, так вздрогну. Спасибо моей отличной памяти, правила я запомнил. А потом Вальпурга заставила меня целый день жить по этикету. Блин, в армии по уставу и то легче. К концу дня я от души мечтал самолично отыскать действующего мастера-некроманта и податься к нему в обучение, чтобы потом, получив мастерство, отыскать погост, на котором похоронили автора распроклятой книжонки. Бродвин достопочтенный его звали поднять и упокоить с особой жестокостью. И так раз 8, не меньше. Но все подходит к концу, подошел и этот день, Вальпурга осталась довольна и, видимо, решив, что я сдал своеобразный экзамен, отстала от меня. Правда, вопросы периодически задавала, но на память я не жалуюсь, к чему я все это вспомнил. Забавно было видеть, как после моего аристократического полупоклона у всех Уизли, кроме Перси, вытянулись лица. «Гарри КХМ», — заметил Дамблдор, — «не стоит так официально. Ты же ребенок, веди себя непринужденнее. Молли, Артур, рад бы остаться с вами, у тебя чудные пироги. Молли, но, увы, дела, разрешите откланяться». И директор отпарировал так быстро, что никто из рыжей семейки даже не успел сказать гав. Тут раскрыл рот Рончик, но, честное слово, лучше бы он молчал. «А это правда Гарри Поттер? А чего он тогда так себя ве?» Тут ему прилетело в спину от кого-то из близнецов, и Рончик привычно заткнулся. «Эмда, как все запущено-то?» «Гарри, дорогой», — сказала Молли. «Прости, я забыла представить тебе моих сыновей. Это Перси». Перси подошел ко мне, вежливо склонил голову и щелкнул каблуками ботинок. «Персиваль Уизли, добро пожаловать, наследник Поттер. Рад знакомству». «Взаимно», — не подкачал я. «Можете называть меня по имени». «Очень рад», — кивнул Перси. «Аналогично». Близнецы стали корчить рожи, Артур привычно закатил глаза, а Молли всплеснула руками. «Ах, Перси, и ты туда же. Гарри, деточка, извини, у нас все по-простому, это Перси выкаблучиваться любит». Вот чего к парню примоталась, или она хочет, чтобы он был таким хамом трамвайным, как близнецы. Нет, я все больше и больше понимал канонного Перси. Поэтому я сочувственно кивнул Перси и посмотрел на Молли, мол, что дальше-то? «Это Фред и Джордж», — представила близнецов Молли. «Они близнецы и очень большие проказники. Фред, а ну прекратите ребить Рона». «Я не Фред», — быстренько ответил застуканный на горячем близнец. «Я Джордж». «Женщина, как ты можешь называть себя нашей матерью, если даже не можешь различить нас?» «Ох, прости, Джордж», — немного смутилась Молли, но тут повторился известный прикол из первой части «Поттерианы». Поганец насмешливо пропел. «Я пошутил. Я Фред, а это Джордж». «Нет», — подхватил второй близнец. «Я Фред, а это Джордж». «И вообще», — хором закончили они, — «мы прекрасно знаем, как нас зовут. Дред и Фордж, это ты все время путаешь, мамуля». А потом они повернулись ко мне и начали. «Мы рады тебе, Гарри. Давай полетаем. Или покидаем садовых гномов. Это так здорово». «Спасибо, Фред и Джордж», — застенчиво улыбнулся я. «Немного позже. Хорошо, да ты веселый, малый». Расхохотались близнецы, а моя чуйка тут же напомнила мне, что я тут не единственный апологет прикладной годологии. «Ничего, поглядим, на чьей улице перевернется грузовик с леденцами. А это мой младший сынок Ронни», — игриво отмахнулась от шуточек близнецов Молли. «Он твой ровесник, Гарри, вы вместе пойдете в Хогвартс и поступите на Гриффиндор. Там учились и учатся все мои сыновья, и Ронни непременно будет гриффиндорцем, как его братья». «Фигасе, из чего эта мама Уизли взяла, что я пойду на Гриффиндор? Из меня нынешнего гриффиндорец, как из говна пуля, но люди, как обычно, видят лишь то, что хотят видеть. Вы будете такими хорошими друзьями, милый Гарри. Продолжал разливаться соловьем Молли. Рон смотрел на меня, слегка набычившись, и на лице его отражалось глубокое сомнение в словах матери. Я же застенчиво улыбался, но испытывал точно такое сомнение. Какой-то этот Рон, даже слова не подберу. Но, может, это только первое впечатление? Ах, всплеснула руками Молли, ну что же мы тут стоим, идемте завтракать. Угу, солнце уже к обеду, а они завтракать собрались. Неудивительно, что на участке Уизли все криво, косо и на честном слове держится. Хотя чисто, это правда. То ли временное прояснение в мозгах случилось, то ли прибрались к приезду избранного. Помнится, в каноне это знаменательное событие, в смысле уборка двора, произошло только перед свадьбой Билла и Флёр, а до этого бардак жил себе, поживал и никого не напрягал. Мы наконец-то вошли во двор, поднялись на крыльцо, которое почти даже не скрипело и не шаталось. Несколько ступенек были явно заменены, тоже по-макгловски, новые досочки, молоток и гвозди. Не слишком умело, но старательно и довольно аккуратно. Видимо, тут Перси постарался, видны были отметины от карандаша, то есть гвозди не просто так вбивали, а старались сделать это эстетически. «Добро пожаловать в нору, Гарри!» – распахнула передо мной дверь Молли. «Проходи первым, ты наш гость!» «Нет-нет, миссис Уизли!» – затормозил я. «Гостю не пристало идти впереди хозяйки дома, только после вас!» После этого моего сообщения рожицы близнецов стали малость кислыми, но тут они дружно завопили хором. Первое правило Уизли – почетные гости входят в дом первыми, и попытались вцепиться в меня, чтобы втолкнуть за порог. Угу, только я не зря с Сири занимался, да и Сев, если разойдется, может показать такой класс, что только держись. Поэтому я легко увернулся от загребущих лапок близнецов, но остановить движение они уже не могли, врезались в Рона, и Рона вынесло через порог внутрь дома. Раздался грохот и отчаянный крик пацана, полетели куриные перья. Я с испугом вытаращился в дверной проем. Несчастный Рончик корчился на полу, облитый какой-то темной пакостью, и судорожно рыдал, а сверху на него сыпались куриные перья, мгновенно к ней прилипая, так что за пару секунд обваленный в перьях Рон начал напоминать детеныша Йети. «Ах вы, мерзавцы!» Пароходной сиреной взвыла Молли и понеслась за близнецами. «А я-то думаю, с чего вы такое рвение к уборке с утра проявили? Стойте, гаденыши!» Близнецы понеслись прочь от разъяренной мамаши куда-то за пределы уизлевских владений. Молли, прихватив прислоненные к стене грабли, рванула следом, грозя обломать этот сельскохозяйственный инструмент хребтины отпрысков. Растерянный Артур засеменил следом, квахча: «Малли-пусенька, малли-пусенька, успокойся, малли-пусенька, не нервничай, блин, родители хреновы, у них ребенок пострадал, а они цирк с конями устраивают». И опять единственный, кто пришел бедному Рончику на помощь, был Перси. Он снова наколдовал экскура, а затем и экскура Максима, чтобы очистить Рона от перьев и гадости, оказавшейся липкой порченной патокой, бросил в него обезболивающее заклятие, одним взмахом палочки устранил весь сопутствующий бардак и отлевитировал подвешенную над входом на веревочке здоровенную медную кастрюлю на полку с посудой, мгновенно очистив ее. Рон уже не рыдал, он пребывал в каком-то ступоре, глядя, как брат устраняет последствия очередной шуточки близнецов, и только когда тот закончил, тихонько пробормотал: «Перси, больно». «Я ж обезболил», — обеспокоился Перси. «Да и кастрюля на тебя не свалилась, слава Мерлину». «Да уж, а если бы свалилась, или на меня приземлилась, это не авада, прибила бы с гарантией». Видимо, Перси подумал о том же самом, потому что он резко побледнел и прошептал: «Гарри, я приношу свои извинения за недостойное поведение братьев. Я не знал». «Все в порядке, Перси, ты не виноват», — успокоил его я. «Помоги лучше Рону, он пострадал». «Я об табурет ударился, когда падал», — тихо пробормотал Рон, стыдливо косясь на меня. И впрямь, к синяку под глазом у Ронни добавилась начавшая набухать фиолетовая шишка на лбу. «Может, у него сотрясение мозга?» «Мда, еще парочка таких шуточек и сотрясать будет нечего, любящие брательники пацана просто прибьют, а потом будут строить невинные глаза и дружно голосить: «Мы, что, мы, ничего, мы пошутить хотели». Мне, вот честно, не хотелось сближаться с кем-то из этой семейки, но Перси и Рона было откровенно жалко. Нет, дружить с ними я не планировал, но парочку одноразовых акций, почему бы и нет. Хотя, Рон реально непредсказуем, сделаешь ему добро, потом век не отвяжешься. Между тем, Перси, взглянув на братца, взмахом палочки заморозил воду в стакане, извлек ледышку, порезал ее заклинанием на аккуратные кусочки, призвал к себе чистое полотенце, завернул в него лед и сказал: «Пойдем, я тебя в комнату отведу. Полежишь немного, а покушать я тебе со стола отложу и принесу». «Ладно», — Рон кивнул. Перси помог брату подняться, но ему было явно неудобно вести Рона, так что я предложил свою помощь. «Отведем его ко мне в комнату, все пониже, а то уровень комнатка почти на чердаке», — сказал мне Перси. «Логично, хотя Перси тоже не на первом этаже жил». Рончик, кстати, всю дорогу молчал, только сопел, то ли головой сильно ударился, то ли ему тоже было стыдно за братьев. «Мда, не знаю, как Билл с Чарли, но если не считать их, то Перси тут реально единственный вменяемый. Жалко парня, тюкать его будут до тех пор, пока он с семьей не разругается». Честно, Перси настолько был не похож манерами и поведением на остальных Уизли, что впору было думать, что Молли его прижила от какого-нибудь лорда. Хотя внешнее сходство с Артуром развеивало эту гипотезу в прах. Хотя, один-то лорд точно у них в родне имеется, папенька Молли, лорд Прюэтт. И, кстати, после смерти братишек Молли, одинокие и без наследников. Ну ладно, дочь он проклял, но тут целых три внука на выбор имеются: Билл, Чарли и Перси. Интересно, почему он не наладил с мальчишками контакт? Или пресловутое клеймо предателей крови глаза застит? Ну так на Перси его точно нет. Кроме того, есть масса родовых ритуалов, которые помогут выжечь в крови ненужную составляющую. Да, это больно, да, тяжело, но если очень хочется, вполне возможно. Надо, кстати, у леди Вальпурги узнать, что там за заморочки, она сейчас в курсе всех сплетен. Комната Перси оказалась точно такой, как описывалась Роулинг: солдатский порядок и изысканный минимализм. Ни пылинки, ни соринки, постель чуть не по линейке заправленная, книги на столе аккуратной стопочкой, пергаменты в особых футлярах, перья в подставке, крышка чернильницы закрыта, рядом лежит перочинный нож. На полках тоже книги, ровненько, корешок к корешку. Перфекционист Перси, однако. Но на аккуратно заправленную постель Перси устроил брата без колебаний, прикрыл стареньким пледом и сказал: «Полежи, Рон, я тебе поесть принесу». «Нет, пока не надо», — пробормотал Рон. «Я полежу немного, а потом встану». «Гарри, ты не думай», — обратился он ко мне, — «они хорошие, просто пошутили неудачно». «Да», — вежливо кивнул я, — «я понял». Мы с Перси вышли из комнаты, он аккуратно прикрыл дверь и неожиданно горьким голосом прошептал: «Вот так и живем». «Перси», — шепотом спросил его я, — «а они всегда такие?» «Они сегодня еще тихие», — отозвался Перси. «Значит, еще что-то задумали». «Гарри, ты у них из рук ничего не бери и никуда с ними не ходи». «Понял», — я только кивнул в ответ. «Высокие отношения, по-моему», — рискнул я высказаться, — «Рона к целителю нужно». Перси пожал плечами: «Не поведут. Сейчас мама вернется, зельем его напоит, он отлежится пару часов и будет как новенький». «Ну, она так думает, не в первый раз». «Ладно, идем в столовую, сейчас все вернутся». «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «А мама их только до Лавгуда вгоняет, потом выдыхается и меняет гнев на милость. Давай, идем, а то мама нас не увидит и Кри будет очень громко звать». Мне ничего не осталось, как согласиться. Перси оказался провидцем. Едва мы спустились вниз, в дом ввалились отсутствующие Уизли. Молли умудрилась вписаться в дверной проем, не выпуская из рук уши близнецов, у одного правое, у другого левое. Следом семенил расстроенный Артур. Узрев нас с Перси, Молли разулыбалась: «Ах, Перси, ты такой молодец, уже все убрал. Гарри, извини, но эти двое такие проказники, не могут не пошутить». «Угу, а если бы это все свалилось на меня, боюсь, что в семействе Уизли на одну рыжую парочку точно стало бы меньше, стихийный выброс, знаете ли». «Извините, миссис Уизли», — тихо сказал я, — «но мне кажется, Рону плохо, ему нужен целитель». «Не волнуйся, Гарри, я сейчас ему зелье дам». «Ах, мальчики постоянно ушибаются, ничего страшного, я сама уже эти зелья с закрытыми глазами могу сварить». Молли быстренько заставила всех мыть руки и велела пройти в столовую, а сама в этот момент взяла из шкафчика несколько пузырьков с зельями. «Мама, Рон у меня», — предупредил ее Перси. Молли кивнула и торопливо поднялась наверх. Артур, взявший на себя обязанности хозяина, еще раз пригласил нас к столу. Накрыто было, кстати, вполне цивилизованно, на белой, явно старинной скатерти, да и приборы были не новыми и даже серебряными. Я разглядел на одной из ложечек герб рода Прюэттов и решил, что это явно часть приданого Молли. Может, отец и отрезал ее от рода, но явно не выгнал из дома голой и босой. К тому же, до своего финта ушами, Молли, согласно канону, была любимой дочерью. Так что сервировка была хороша, но вот сама еда. Я как-то отвык от типично английских блюд, жирных и тяжелых. Дурсли в этом плане изменились в лучшую сторону, про дом на Гримма и Малфой Мэннер вообще молчу. Еще Смитвик мне объяснял, что маленьким магам, лет до 10-11 нужен особый режим питания, много овощей и фруктов, мясо птицы, молочные продукты, каши, яйца. Сладости и мороженое ограничиваются, а уж о жирном тяжелом беконе, пирогах с почками и патокой, хаггисе, жареной свинине и прочих прелестях лучше забыть. Или, по крайней мере, не употреблять ежедневно. Смитвик связывал это с тем, что до 11 лет каналы магического ядра формируются, поэтому необходимо употреблять много белков и куда меньше жиров. В возрасте до 11 лет крайне вредно как голодание, так и переедание. К 11 годам все обычно налаживается, и теперь организму требуется топливо, много углеводов и жиров. Как я понял, у магов вообще повышенный обмен веществ, тучных среди них – единицы, а уж у гиперактивных детишек в Хогвартсе все сгорает раньше, чем успевает перевариться. Именно поэтому кормят в Хаге так обильно и протестов против обилия тяжелой пищи практически нет. В общем, то, что стояло на столе, было противопоказано только Рону, но опять-таки показатель. Два блюда с румяными пирогами, со свининой и с почками, жареный картофель, еще блюдо с сосисками, отварной горох с большим количеством сливочного масла, оладьи, бекон, копченая говядина, нарезанный ломтями домашний хлеб, блюдечки со сметаной и вареньем. Я взглянул на стол почти со страхом. Еды было много, пахла она вкусно, я уже успел проголодаться, но у них такой завтрак каждый день, или это они только для меня расстарались? «Ешь, не беспокойся», – прошептал мне Перси, заметив мою растерянность. «А то Фред с Джорджем обычно все сметают, а Рончик им помогает». Я присел за стол, появившаяся Молли быстренько навалила мне на тарелку кучу всего, и я старательно стал ковыряться в еде, тихо отвечая на вопросы то Молли, то Артура. Их интересовало все, с кем я жил, как со мной обращались маглы, как случилось, что меня нашел Сириус Альфорд, почему я не согласился пожить у них и так далее. Я старательно играл затюканного сиротку, но тут проснулся угревшийся у меня за пазухой Ля. Котеныш высунул любопытную мордочку на свет божий, Молли громко умилилась и спросила, что это за чудо. «Это Ля, Книзл», — отозвался я, — «мой фамильяр». Близнецы полезли тискать котейку, но Ля сердито зашипела и выпустил немаленькие когти, так что им пришлось отстать. А я осторожно разрезал на небольшие кусочки полоску бекона и стал потихоньку скармливать довольно жмурящемуся Ля, меланхолично хрустя картофельными ломтиками в перерывах между ответами Артуру и Молли. Перси тактично помалкивал, слушая мои ответы, близнецы же больше были заняты процессом насыщения и временно не интересовались окружающей обстановкой. Ели они, правда, хоть и быстро, но аккуратно, все-таки кое-каким манерам их Молли обучила. Ох, что-то я уже домой хочу. После сытного и длительного завтрака, когда время подошло чуть ли уже не к обеду, Молли заявила: «Погуляйте, мальчики. Фред, Джордж, возьмите старую метлу Чарли, пусть Гарри покатается». «Угу». Женщина, они только что чуть родного брата не прибили, на чьем месте, на минуточку, должен был оказаться я, а вы меня снова им подсовываете. «Не-не-не, но вот беда, моего мнения никто спрашивать не собирался». Близнецы радостно закивали, Перси напрягся, но тут меня спас Артур. «Дорогая, давай чуть позже. Я хотел бы показать Гарри свою коллекцию магдловских вещей. Думаю, он сможет мне кое-что пояснить». «Уф, спасибо, Артур. Может, и пронесет, и не придется активировать портал до вечера». Комментарий к глава 131, в которой герой наблюдает семейную идиллию. Часть 1. Фред и Джордж. http://hacksmeadipl.magisp.hatalbum.album17 Фред and Георги Виаслибы Санга 562 JPG. Кухня в норе. https://radical.ru/704/1512/52/1300/dcfd/0JPG. Комната Перси. https://cdn-1pin.mirup.htdp5d36c6e350c6e358c52a0ipec. Столовая в норе. https://trufilis/92-91993 оригинал JPG. Перси Уизли. https://statsziracan.net/persi-vs-full-1.017.404 JPG. Глава 132, в которой герой наблюдает семейную идиллию. Часть 2. Уф, спасибо, Артур. Может, и пронесет, и не придется активировать портал до вечера, и я вежливо склонил голову перед Молли и поблагодарил за прекрасный завтрак, а потом спросил, не надо ли помочь с посудой. Помыть, например. У близнецов глаза стали квадратные. Похоже, то, что кто-то добровольно спрашивает о работе, у них просто в голове не укладывалось. Только что спустившийся Рончик, которому Молли наложила полную тарелку, и он ее опустошил в ударном темпе, вполне соответствуя тем дурным манерам, о которых часто писали в фанфиках, посмотрел на меня с недоумением, слегка приоткрыв рот. Интересно, у магов бывают аденоиды, а то симптоматика очень похожая. К тому же, если верить Перси, пацана не слишком часто показывали целителям, если вообще показывали. Молли же умилилась, всплеснула руками и запричитала. «Так ты же почти ничего не съел, деточка. Простите, миссис Уизли, я не привык есть помногу, поэтому у меня специальная диета и я пью зелья. А если не выпью, у меня желудок болеть начинает. Мне целитель Смитвик прописал. Ой, кошмар, а куда твой опекун смотрит?» Так он меня к целителю и отвел, наивно похлопал глазами я, а целитель сказал, что меня плохо кормили в детстве и что это сейчас чуть не нанесло необратимые повреждения моему магическому ядру. «Это так целитель сказал, понимаете?» «Да-да, милый», — кивнула Молли. «Давай тогда я тебе к обеду легкий бульон сделаю, с яйцом и сухариками, мои-то все подряд метут». «Спасибо», — вежливо поблагодарил я. «А посуду я сама помою», — кивнула Молли, — «магией». «А тебя что, крестный заставляет на кухне трудиться?» «Нет, что вы», — помотал головой я. «Он говорит, что мне нужно вылечиться и многому научиться. Это дядя Вернон и тетя Петунья меня на кухне работать застав, то есть, всегда говорили, что на меня много денег уходит и я должен отрабатывать. Какие мерзкие маглы!» — с чувством произнесла Молли. «Нет-нет, что ты, Гарри, ты не должен мне помогать, тем более, ты в гостях, сходи лучше с Артуром, посмотри на его дреби, то есть, коллекцию всяких магловских штучек, может и посоветуешь что». Я еще раз вежливо склонил голову и отправился следом за Артуром в сарай. Нет, сарай был уже не тот, что пал смертью храбрых в день гибели Джинни. Тот доконали взрыв и фееричный полет на унитазе. Но без своих магловских штучек Артур явно не мог, вот и выстроил новый. Точнее, как выстроил, с какой-то свалки спер кузов от большого автобуса, покрасил его в веселенький желто-голубой цвет, заделал досками многочисленные окна, навесил дверь. Похоже, все держалось только на чарах, но тем не менее, выглядело это малость попристойнее, чем прошлое позорище. Рядом с кузовом стоял небольшой дощатый сарайчик, в котором что-то гудело. От сарайчика в дом и к кузову тянулись провода. «Спасибо за книги, Гарри», — искренне потряс мою ладошку Артур. «Я теперь понял, как вырабатывается электричество», — и зачаровал магловский генератор. «Теперь у нас дома работает стиральная машина и электрическая духовка». Молли сначала сердилась, но потом признала, что это очень удобно. «Вот ведь умный же мужик. И это при том, что все убеждены, что магловская техника в волшебном мире не работает. Работает как миленькая, просто нужно нарваться на гения типа Сири или Артура. Но если Сири у нас гениальный артефактор с раскрывшимся даром, то Артур-то вообще предатель крови. Нет, понятно, что артефакторику, наследственный блэковский дар, он получил от матушки Цидреллы, урожденный Блэк, но все равно, получается, что Артур весьма не слабый волшебник. Почему он тогда такой нищий и затюканный, только ли из-за чересчур активной женушки, и почему совершенно не озабочен, чтобы снять с рода клеймо предателей? Неужели его запрограммировали, но как тогда объяснить историю с Джинни? Вроде бы он знал, что Джинни ему не родная дочь и пошел на поводу у Дамблдора. Молли пожалел, нет, странная все-таки семейка эти Уизли. Думая об этом, я усиленно изображал внимание к рассказу Артура, кивая в нужных местах, так что тот был вполне счастлив проехаться по свежим ушам. Ну да, мало кто его в семье слушает, На работе тоже не особо радостно, начальник отдела из самого себя. А тут я, весь такой восторженный. Между тем, Артур показал мне свой новый сарай, который можно было и мастерской назвать. Изнутри стены были отделаны обычной магловской фанерой, на полках, занимавших одну из стен целиком, были разложены самые разные инструменты, и не кое-как, а строго по порядку. Ага, а кто за порядком следит? Явно не Молли, сам Артур и наводит. Интересно, интересно. Так, идем дальше. Посередине стоял стол, верстак и два пластиковых стула, а на верстаке, небольшой, наполовину разобранный телевизор. Видишь, Гарри, со вздохом сказал Артур, он работает, но картинок почему-то не показывает. А я так хотел порадовать Маллипусеньку. Мистер Уизли, пояснил я, чтобы смотреть фильмы, нужна антенна, а у вас ее нет. Но есть другой выход. Какой же? Превратился вслух Артур. Ну, я и рассказал, про видеомагнитофоны, про кассеты, на которые записываются фильмы. Это как книга, мистер Уизли, сказал я, только ее не читать нужно, а смотреть. Посмотрел, вытащил, другую поставил, а захотелось снова посмотреть, поставил снова. Артур загорелся и стал расспрашивать. Я рассказал, мне не жалко, только под конец Артур вздохнул. Но ведь это денег стоит у нас. А магловские деньги? Спросил я. Зачем вам обменивать галеоны в банке? Можно, например, реставрировать старую мебель чарами, у вас будут заказчики маглы, а значит, и магловские деньги. А ведь мебель можно отремонтировать простым репаро. Думаю, что такая восстановленная мебель не считается за зачарованную вещь, ведь никаких новых свойств у нее не появится, просто вернутся те, которыми она обладала изначально. Артур был в полном восторге. Ах, Гарри, ты на редкость умный мальчик, а ведь ты прав. Спасибо за идею, но теперь я тебя, наверное, уже утомил со своими разговорами, может быть, и впрямь сыграешь в шахматы с Ранни, у него здорово получается. Угу, а то, что Ранни может быть до сих пор плохо, это тебя не интересует. Видимо, нет. Впрочем, судя по аппетиту, вряд ли. С такой роднёй, это не меня, это Рончика впору называть мальчиком, который выжил. Но раз уж меня так деликатно выпроваживали, стоит уйти. Может быть, удастся поговорить с Перси. И я вышел из сарая и направился к дому. Окно было открыто, на кухне играла колдородья и мелькал силуэт Молли, Перси видно не было, а вот Рон уже сидел на крылечке, и вид у него был не такой болезненный, как раньше. Даже синяк стал бледнее. Только чем-то заляпанная голубая футболка портила общее впечатление. «Сыграем, Гарри?» – спросил он и показал на лежащие перед ним шахматы. «У меня за пазухой завозился Лео». Я кивнул, огляделся и спросил, «А где Фред и Джордж?» «Мама послала их к мистеру Лавгуду», — ответил Рон. «У него нынче большой урожай слив цепелинов, вот он и обещал отдать их маме. А когда она сварит джем, то поделится с мистером Лавгудом. У него нет жены, только маленькая дочка, Луна. Она дружила-дружила». Не закончив фразу, Рон словно осекся и продолжил уже другим тоном. «Короче, их еще полчаса точно не будет. Можем поиграть. Как интересно». Вроде бы он и хотел про джин не сказать, но что-то этому помешало. Закладка, кто-то у пацана в голове покопался, чтобы он не расстраивался из-за смерти сестры. Уж не наш ли добрый дедушка, и мало ли что за закладки он еще поставил, чур меня, чур, скорее бы вечер. «А ничего, если я Лео выпущу?» – спросил я. «Он умный и не тронет ваших кур». «Конечно», – кивнул Рон. «Только когда близнецы вернутся, лучше опять спрячь, а то они могут на нем начать какое-нибудь свое зелье испытывать, а это неприятно». «Лео, не просто Книзл», — ответил я, — «он мой фамильяр». «А им без разницы», — махнул рукой Рон, а потом глаза его странно загорелись. «Слушай, а у тебя шрам есть, а того, кого нельзя называть, ты помнишь? Ну привет, Канон, а мы уже и не ждали». «Шрам есть», — терпеливо ответил я и поднял челку. «А вот про того, кого нельзя называть, я не помню, только зеленый свет и чей-то крик, и не думаю, что он исчез от того, что я что-то успел сделать. Погремушкой я его победил, что ли, или подгузником, мне же чуть больше года было, что я мог». «Но ведь говорят», — возразил Рон, расставляя фигуры, а я тем временем расстегнул кофту и выпустил на свободу Лео. Книзл грациозно спрыгнул на крыльцо, потом на землю и начал принюхиваться, впрочем, не отходя далеко. «Кто?» поинтересовался я. «Кто говорит?» «Да все говорят», — ответил Рон. «Я сам слышал, как Дамблдор об этом папе и маме говорил. Он так все описывал, как твоя мама тебя защищала. Угу. Если учесть, что я точно знал из рассказа крысы,

Он очень хотел, чтобы опекунами Гарри стало семейство Уизли.